Глава 7. Моров, шалые людишки. Зима пришла и обосновалась по-настоящему. Водный путь сменился накатанным зимником. На охотничьих луках поменяли тетивы, чтоб не боялись морозов. Хотя морозов особых и не было. Возок, на котором Илья перемещался по Морову, сменили на санки. Но санками Илья пользовался редко. Моровские умельцы собрали новые ходунки и поставили их на лыжи. Внутри, вместо кожаных штанишек, просторный меховой мешок. Матушка, приехав, особо предупреждала, чтоб не застудил ноги, а то отрезать придется. Иной раз Илья думал, лучше подрезать. Толку от них. Но никак не расстаться с надеждой, что когда-нибудь и живут. Тем более, что и матушка обнадежила. Ухудшения нет. Девку Лиску, что ходила за ногами Ильи, похвалила. Сказала, хорошо следит, правильно мнет, гладит, умащивает. Хотя, что ж хорошего. Не ноги теперь у Ильи, а палки тонкие, мертвые. Выученная Богуславом Усинца наука не помогала. Сколько ни представлял Илья, как его ноги оживают, толку не было. Зато копить силу в плечах и руках получалось. Немного похоже на то, что дед Рерих называл «перун в тебя входит». Теперь Илья тоже мог рвать руками ремни. Руками он много чего мог. Батя Илье лук новый привез, сильнее прежнего. Хвалил Илью батя за то, что старается, а Илья себя не неволил. Ему в радость силушку тешить и ловкость упражнять. Они с батей даже немного на мечах побились. Илья, понятное дело, в ходунках был, но и клинком рубил, и щитом отбивал крепко. Ясно, что до истинного воя далеко, без ног-то. Но вроде уже и не совсем калека. А уж как лук Илья возьмет, так и вовсе воин. Может, меткостью себе прежнему целому и уступит, а вот силой ничуть. Стрелы его хорошо бьют. На 100 шагах ни одна бронь не остановит, на 50 ни один щит. Со щитом проверяли. Разбивает не только легкий нурманский, но и византийский всадничий, если стрелой с правильным наконечником бить. А еще Лиска в Илью влюбилась. Красивая девка Лиска. Румяная, грудастая, коса рыжая, толстая, если распустить ниже тугого зада. Прозвищем Лиска, а по статям кобылка крепкая, не идет, играет. Наверняка охотников оседлает такую немало, а вот угораздило. Илья удивлялся, как его любить можно. Еще понятно, если б издали влюбилась. Верхом Илья-то и сейчас хорош. Плечи широки, грудь кольчужным серебром облита, конь боевой, княжич. Но Лиска Илью в слабости видела, да еще в какой. И что проку от Ильи в мужском деле никакого, знала. А девке ласки мужской хотелось. Налилась. Кабы не приставила ее матушка за Ильей ходить, давно б замуж вышла. Ласкала Лиска Илью, будто украдкой. То ладошкой по груди проведет, то по животу. Иной раз и уд заденет, и красным зальется. Из чего бы? Раньше, когда Илья под себя ходил по слабости безмерной, она ж за ним и ухаживала. Влюбилась. У Ильи девки, понятно, уже случались, до того, как покалечила. Не то, чтобы он был до них большой охотник, но доводилось и не раз сладкое попробовать. По нему не особо скучал. Воинских утех куда жальче. Лиски трогать себя Илья не запрещал. Пусть, ему без разницы. Зимник — это хорошо. По зимнику гости в Моров стали наезжать чаще. И работа строительная пошла веселей. Церковь под крышу подняли, терем достроили. А вот батя заезжать перестал. Илья от людей слыхал трудности у него в Киеве. Что врагов у бати много, это понятно. Чем сильнее человек, чем удачливей, тем больше вокруг обиженных. Но друзей у сильного человека все равно больше. Друзья у бати по большей части — воины-воеводы, а враги — купцы, которых он выгоды лишил, да бояре-мытники, у коих с батей споры вечные. Еще говорили, с великим князем у бати не все хорошо. Разладилось. И виновным в том разладе был боярин Блуд. Блуд этот в батиных недругах еще при Ярополке был, но уже тогда Владимиру служил втайне. И сидеть бы Блуду от Владимира Ашую, да перестарался. Ашую сидеть по левую сторону. По его указке Нурмана Ярополка зарезали. У Владимира на глазах, да без его воли. Владимир тогда осерчал и прогнал Блуда прочь, а сейчас простил. Когда Добрыня с Путятой новгородцев покрестили, Владимир поставил Блуда в Новгороде княжьим наместником. Батя великому князю прямо сказал, кто однажды предал, снова предаст. Поссорились, в общем. Ох, обрадовались батины враги, начали козни строить, хулу на него говорить. И отступились многие от князь-воевода Серегея. Из зависти к богатству его, к силе его рода и славе его. К тому, что торгует он с теми же ромеями не по договору, а свободно. Слухи поносные распускали. Это тревожило. Но когда Илья поделился своими тревогами с Кулибой, тот лишь рукой махнул. Пустое, мол. Змея из-под колоды натуры шипит и пусть. А рискнет пасть разинуть, сгибнет под копытом. В Киеве князь воевода сам разберется. Не впервой чай. Кулибу другое беспокоило. По дороге, что от Морова на заход вела, шалые людишки озоровать начали. Второй караван уже потерялся. А тут с утра вестник прибежал. Нашли караваны. Первый в трех поприщах от Морова, второй подальше, в шести. Людей побили, вазы побросали и во враг все. Груз из вазов, понятно, исчез. Это с первым так. А со вторым иначе. Там тоже вазы в стрелище от дороги спрятали, а вот людей не всех нашли, только охрану до самого купца. Остальных же, жену его с двумя дочерьми, брата младшего и 13 челядинов, с собой забрали. Их искать теперь бессмысленно. Много времени прошло, никаких следов не осталось. Сотник батин Развай прискакал с гридью, но и ему тоже непонятно, что делать. Чтобы леса здешние прошерстить, и тысячи воев маловато. Кулиба в Киев сбегал за указанием. «Дорогу надо держать крепче», — заявил ему князь воевода. «Дать тебе еще людей?» «Не надо, батька», — отказался бывший полоцкий сотник, а ныне воевода Моровский. «Они, небось, добро припрятали, людей подальше отогнали, а сами поселищем разбрелись, мол, мы мирные охотники». «Как узнаешь, если видоков не осталось?» «Тебе видней», — не стал спорить князь воевода. «Дела в Киеве», — сказал Кулиба. «Он разберется, но пока ему не до нас. А наше дело — разбой прекратить». «Это верно. Вовсю подзуживают бояре великого князя против бати. Уже донесли, что в Моровском княжестве купцов губит. И князь воевода Серегей ничего с этим поделать не может». «Но ты не боись, Илюха», — обнадежил Кулиба. «Ворогов много, но и друзей в Киеве у батьки хватает. Тот же воевода Претич, ну и другие варяги тоже. Стрый Владимира Добрыня всегда к нашему батьке расположен был, а Владимир его слушает. Да и сам наш батька и не из таких передряг выбирался. С дюжим!» Успокоил отчасти. Но особенно обидно, ничем Илья калека бате помочь не может. И не догадывался тогда Илья, что беда с горы Киевской не к бате придет, а постучит прямо в Моровские ворота.